Глава 23. Итак, началась новая история. Вот и вся моя история, сказал Лаплас, вздохнув. Его затекшие плечи и стиснутые зубы стали расслабляться, но лицо оставалось бледным и мрачным, а во взгляде оставалась злость. Для него это были очень болезненные воспоминания. Так, а что было дальше? Дальше? После перемещения в мир людей, что стало с вами, что стало с остальными, что было не так? Полегче, Растелина, по одному вопросу за раз. Беспомощно рассмеялся Лаплас. Раса драконов по большей части вымерла. Конечно, некоторые смогли сбежать из мира драконов, но он рушился куда быстрее остальных, так что спасшихся было не особо много. Растелина немного успокоилась, но быстро до нее дошло. Тогда где они сейчас? Убиты. Но почему? Ну, сама не понимаешь. Да, спланировал и подстроил все Хитагами, но уничтожили миры именно мы. Ненависть, злость и страх навсегда впечаталось во все живое. Что если драконы теперь придут в мир людей? Думали все. Так что они стали бояться драконов-генералов. Хотя некоторые драконы все еще живы. Вы спасли их, господин Лаплас? Нет, не спас. Почему? Потому что у меня есть дело. У Лапласа было важное задание, которое на грани смерти дал ему господин бог-дракон. И оно было важнее жизни любого дракона. После сражения господина бога-дракона я попытался отыскать Хитагами, но не смог. Возможно, господин бог-дракон, не имея шанса на победу, смог нанести смертельный удар или запечатать его. Думаете, они смогли уничтожить друг друга? Когда-то я думал, что это возможно, но потом Хитагами стал напрямую мешать мне, так что я уверен, что он жив. Как последний из 5 драконов-генералов, Лаплас усердно выполнял свое задание в мире людей. Найти самого Хитагами, его слабости, способы его убить, узнать, кто он на самом деле такой, и передать это Орстеду, когда тот прибудет из прошлого. А кто такой Хитагами? И почему он сотворил эти ужасы? К сожалению, я и сам пока не знаю. Я могу примерно предположить, почему, но он все еще загадка. Хотя у меня есть гипотеза. И какая? Прибытие в мир людей было шоком для меня. Он перестал быть бесконечной равниной, и теперь тут были леса, горы и моря. Да еще тут теперь жили народы со всех миров. Это будто были все 6 миров в одном. Тот мир, который ты знаешь сейчас, да еще и эта фраза «Я теперь один единственный бог», начал объяснять Лаплас свои выводы. Я думаю, он хотел стать единственным богом единственного мира, поэтому он подстроил смерть других богов, а также разрушение и поглощение других миров. Остается вопрос, как он в принципе стал богом. Лаплас положил руку на подбородок, задумался и перевел взгляд на Растелину. Помнишь, с чего я начал? Сначала был бог созидания, и он умер. Но никто не знает, что стало потом. Так говорили господин бог дракон и госпожа Лунария. Как думаешь, где он умер? Не представляю, где. Я подозреваю, что в мире пустоты. Мире пустоты? Это пространство, через которое мы проходим, перемещаясь между мирами. Бог Созидания умер в центре, и когда-то Хитагами нашел его тело. Возможно, он воспользовался им, чтобы получить силу бога, схватить и встать на место самого слабого из богов, бога людей. Конечно же, это просто предположение. А чего он на самом деле хочет, я не представляю. Происхождение и цели Хитагами Лапласу были не нужны. Ему было неважно, был ли он настоящим богом людей, и почему он убил бога-дракона. Он изучал, строил теории, но цель его не менялась. Убить того, кто растоптал гордость господина бога-дракона и пяти драконов-генералов. А где Хитагами сейчас? В мире пустоты, конечно. Почему вы так уверены? Потому что я обыскал весь мир людей. Здесь его точно нет. Может, господин бог-дракон запер его в барьере, или же он заперся сам, испугавшись господина бога-дракона. Но что бы его там ни держало, это нечто глобальное. То есть вы не сможете найти его, пока не снимете барьер? Я уже знаю, как его снять. Но для этого нужно невероятное количество энергии и подготовки. И даже если я смогу это сделать, он может вырваться. А если я ему проиграю, то это будет полный провал. Горько сказал Лаплас. Он наверняка хотел снять печать и сразиться с Хитагами. Хотел отомстить за бога дракона и драконов-генералов, но не делал этого. Он медленно и методично приближал неизбежное падение Хитагами. Трудно вам пришлось, господин Лаплас. Это больно вспоминать. Но когда понимаешь, что это ради будущего, становится легче. Когда-нибудь придет господин Орстед и даст бой Хитагами, воспользовавшись всем, что я ему приготовлю. Боевыми искусствами, магией, техниками, оружием и знаниями. И не только он. Все оставшиеся драконы и Перугиус тоже. У меня от одной мысли сердце с ума сходит. Сказал он с улыбкой. Он готовился. Сначала было сложно, у него не было ничего, только его задание. Но за тысячи лет оно стало выполнимым. Он много работал, передал магию и техники драконов быстрорастущим людям, пока сам изучал техники бога-дракона и драконов-генералов. А когда люди развили переданное им, он учился у них и передавал то, что недавно узнал. В дополнение к этому, он, на основе кругов, нанесенных на Орстеда, пытался понять, как можно нивелировать их минусы. Но и это не все. Он готовился к возможным последствиям смерти Хитагами. Он передал сокровища, сделанные из богоцвета почившего бога-дракона, потомкам драконов-генералов. А также он повсюду оставлял руины, где записывал результаты своих исследований. Он сделал все, что мог, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Готовился к любому гипотетическому варианту развития событий. Так что уже было не так больно. Все же беспросветная тьма рассеялась, и будущее казалось светлым. Но Ростелина чувствовала отчужденность. Это была война Лапласа. В этой войне драконов и Хитагами ей места не было. Это не могло ее не расстраивать. Господин Лаплас! Да? Я могу чем-то помочь? Ее слова выбили Лапласа из колеи, но скоро он мягко улыбнулся и потрепал ее по голове. «Ты и так мне всегда помогаешь. Ты же убираешься и стираешь. Да просто от того, что ты есть, мне на душе становится легче. Когда я прибыл в мир людей, мне постоянно было одиноко, так что мне хватает и того, что ты тут». Он подобрал ее из каприза, а вот что хорошее из нее выйдет. Да и закрыть глаза на безумные объемы маны в ее теле было сложно. Но он все-таки не собирался ей пользоваться. Все же и у Лапласа была душа. Они долго прожили вместе, так что у него появились чувства. Теперь только она могла залечить его раны. Да не так, я тоже хочу вам помочь. Я вряд ли смогу сражаться вместе с вами, но есть же что-то, хоть что-нибудь. Для того ребенка, например. Лаплас никогда о чем ее не просил, поэтому она ничего не делала, просто ждала его возвращения. И даже если это исцеляло его душу, ей этого было недостаточно. просто ждать было тяжело. А про трудности ожидания Лаплас знал не понаслышке. Он же кучу времени ждал Орстеда, принца расы драконов. В какой-то момент подготовка по большей части была закончена, и ему оставалось лишь ждать. Так что вскоре у него на сердце стало беспокойно. Понял тебя. Раз ты так хочешь, можешь мне помочь. Все же сказал он. Я все же могу что-то сделать? Да, только вот это будет больно. Что это? Я готова на что угодно. Мне придется убрать с тебя круги и выпустить твое проклятие. От новости о возвращении проклятия Ростелина немного побледнела, мысленно вернувшись в свое ужасное прошлое, которого она боялась всем естеством. Потом я воспользуюсь тайной демонической техникой изменения тела, чтобы постепенно изменить тебя. Так ты станешь огромным хранилищем маны, которую ты сможешь передавать другим. Другим? Да. Господин Орстед получил несколько способностей для победы над Хитагами, так что его мана постепенно будет тратиться. Если это будет происходить сильнее ожидаемого, то ему будет сложно ее восстановить. А, так моя мана тут может пригодиться? Да, но технике понадобится много времени для идеального изменения. Может, сотни лет, может, две. Ты не сможешь жить, как жила. Если я в это время буду без сознания, то думаю, что смогу. С твоим телом может измениться и твой разум. Со временем у тебя начнут пропадать воспоминания. То есть... и разум? Я что, забуду даже вас? А, конечно, если я смогу регулярно все проверять и контролировать, то твои воспоминания получится спасти. Раз вы так говорите, господин, то все будет в порядке. Вот как? Думаешь, выдержишь? Да. Ее ответ несколько расстроил Лапласа. Он понял, что его нынешнему образу жизни конец. Из дома пропадет ее голос. Пропадет сама Ростелина, которая одним своим присутствием возвращала его в прекрасные времена в мире драконов. Больше ее тут не будет. Так что он немного колебался. Но это решила сама Ростелина. И решила это она для него, так что он не мог отказать. Он же был драконом-генералом, ни один из которых не мог отказаться от помощи делу бога-дракона. Ясно. Тогда нам скоро надо будет уходить. Начинай собираться. Сказал Лаплас, с трудом натянув улыбку на лицо. Пещера в глубинах горы Драконьего Рыка. Одна из лабораторий Лапласа, на стенах которой было много огромных магических кругов. Вся пещера была одним большим магическим приспособлением. В этих глубинах была девушка. Она плавала в слабо светящейся воде. Ее глаза были закрыты, а сама она спала. А потом тот святой одолел короля демона и вернулся к своей любимой. Сидел перед ней Лаплас и тихо что-то рассказывал. Это было старое героическое сказание мира людей. «Ну, вот и все», — сказал он, закончив, и медленно встал. «Я снова иду на бой. Не знаю, что у Хитагами на уме, но точно ничего хорошего. Я не могу оставаться в стороне». Лаплас поднял руку над пьедесталом Ростелины и прикрыл его прозрачной крышкой. Удостоверившись, что она закрыла пьедестал полностью, он погладил крышку, сквозь которую просвечивала вода. «Когда я вернусь, я расскажу еще. Не беспокойся, история не будет трагичнее, чем история мира драконов», — сказал Лаплас и развернулся. «Ну... просто дождись». Его шаги затихали вдали, а свет в комнате стал затихать. Наконец, шаги затихли окончательно, а с ними затух и свет. Ростелина все еще спала, но история Лапласа точно достигла ее далекое сознание. Она ждала. В темноте ждала, пока техника закончит изменять ее, и она сможет помочь ему. Всегда ждала. Всегда.